под одним небом, вдоль быстрых ветров. Люди плавят свечи, не зная смысла снов. Мечтают о берегах, боясь покинуть сушу. Называя святыми, сносят двери в душу. Режут пути ведущие, прямо в сердце обрывают волосы. Удаляя с пульса герцы, придумывают себе гимны и гербы. Да мы все здесь как бы не горды. Зачем устраивать свадьбу перед разводом? Или детей, а после отменяя роды? Стремятся к тому, что позже станет лишним. Говорят, что разные, но общим все мы дышим. Не напрягай слух, если захочешь, услышишь, уже не видишь. То как об этом пишешь? Наше молчание давно привычно. На вопрос, как дела, говорим отлично. Я совсем другой, не как все. Шепчем ночами мы, а не при всех. Что такое грех? Каждый ответит разное. Но небо одно и солнце светит каждому. Молимся разным богам, прошу, верь в меня. Я не предам, даже не думай, так ведь зря. Разбираюсь в друзьях и знаю, кто семья. Но если что не так, то прости меня. Все чаще вижу улыбки, не реже слезы. Какие-то стали пошлые, теперь прозы. Крестик на шее, как хранитель страз. Такое ощущение, что кто-то против нас. Цветы не имеют запаха природы. Уже не так прозрачны стали в реках воды. Свадьбы проходят с присутствием адвокатов. Стильное венчание для журнала модных каратов. Спортивные достижения на бизнес-таблице. Мастера спорта имеют лишь юрлица. Второй ребенок чаще для госпомощи. Спасатель платен даже для тонущих. Поминки со временем начинают отмечать. Мать забыла, как ребенку отвечать. Наше молчание давно привычно. На вопрос, как дела, говорим отлично. Я совсем другой, не как все. Шепчем ночами мы, а не при всех. Что такое грех? Каждый ответит разное. Но небо одно и солнце светит каждому. Молимся разным богам, прошу, верь в меня. Я не предам, даже не думай, так ведь зря. Разбираюсь в друзьях и знаю, кто семья. Но если что не так, то прости меня.